С минуту все молча обдумывали слова контрразведчика, после чего Степанов грустно вздохнул. «Что ж, друзья, выхода у нас нет», — он коротко развел руками. «Рисковать Катей недопустимо. Предоставить Волконскому до 25 мая запрошенные им данные мы не сможем. Очень жаль, что заинтересовать СААП не получилось. Самим нам не проделать столь неизмеримое количество работы. Со временем проведем эксперименты в зеленой зоне, соберем полный пакет документов и будем надеяться, что вам удастся передать их туда каким-нибудь способом». «Вообще-то способ заинтересовать Волконского есть», — задумчиво прищурился медведь. «И какой же?» — Кварц нахмурился, заранее ожидая целый ворох проблем. «Надо показать ему эксперимент», — ответил здоровяк. «Пусть увидит его собственными глазами». «Ты собрался притащить его на базу?» — ужаснулся контрразведчик. «Сюда? В желтую?» «А он не будет знать, что это желтая зона», — ухмыльнулся медведь. «Мы ему об этом не скажем. Верхний вакуумник зависим со всех сторон так, чтобы он не разглядел окружающий пейзаж. Нижний аппарат и так под землей, без окон. Все передвижения осуществляются с завязанными глазами». Он кивнул на сидящую в углу Бэмби. «Опыт есть. Поживет у нас несколько дней, переждет выброс. Лично пронаблюдает за ходом расслоения Икса или, что еще, наша научная группа захочет ему показать. Этих впечатлений будет достаточно, чтобы Волконский поверил в перспективу. Потом мы вернем его в сателлит и заберем оттуда кнопку, как только он организует ей канал связи. А позже спокойно займемся экспериментами в зеленой зоне и предоставим ему все, что надо. Главное, что Волконский будет нас с нетерпением ждать и не станет прятаться в административном квартале РАУ, куда без снятия отпечатков пальцев не войти, как ни гримируйся». «Это великолепная идея», — оценила профессор Николаева. «Я уверена, что при личном контакте мы более чем сумеем убедить доктора Волконского в реальности наших достижений». «Как ты собираешься уговорить его согласиться посетить базу, да еще и с завязанными глазами?» — поинтересовался Кварц. «Он ведь никогда не покидает сателлит. Он живет в административном квартале и даже из него выходит только ради встреч с кнопкой». «А мы не будем его уговаривать», — весело осклабился медведь. «Мы его выкрадем». «Еще раз прошу меня простить за назойливость, Екатерина Игоревна», — доктор Волконский поерзал на стуле, помешивая ложечкой в дымящиеся кофейные кружки. «Но пока ваши друзья готовят ответ, наши беседы — это единственный способ узнать что-либо новое об этих уникальных экспериментах. Многие детали, возможно, кажущиеся вам обыденными, для нас играют большую роль. Вот почему я истязаю вас дотошными расспросами, вы уж простите вредного ученого». «Что вы, Александр Константинович, я все понимаю», — успокоила его кнопка. «И поэтому уделяю вам все свое свободное время, остающееся после работы. К сожалению, юридический отдел катастрофически перегружен, и этого самого времени у меня остается совсем немного». «Мне крайне неловко лишать вас даже этих крох», — Волконский смутился, истолковав ее слова как намек на чрезмерную навязчивость. «Впредь обещаю беспокоить вас реже». «О, не волнуйтесь об этом», — кнопка ободряюще улыбнулась. «Вы ничуть не мешаете моей личной жизни, ибо таковы в сателлите у меня попросту нет. Я с удовольствием помогаю вам. Ведь это в моих интересах. Если вы победите зависимость, я смогу покинуть Реал в числе тысяч других». «Вы меня успокоили, Екатерина Игоревна». Доктор облегченно выдохнул и достал диктофон, подготавливаясь к ставшей за эти дни привычной до них беседе. «Не могли бы вы сегодня более подробно рассказать о поведении кролика? Вы ведь имели возможность наблюдать его?» «Боюсь, что много я не расскажу». Кнопка придала своему голосу извиняющиеся нотки. «Кролик как кролик. Обычный, с желтыми глазами без зрачков и хитиновыми чешуйками вместо шерсти. Маленький хвостик с токсичным жалом, по три пальца с острыми когтями на лапах. Смешные ободранные ушки, его хищники сильно покусали однажды. С тех пор шрамики на ушках чешутся, и он любит, когда кто-нибудь их почесывает. Вот, в общем-то, и все. Бегает, мелких грызунов ловит, может попытаться неосторожной птицей языком сбить, если та зазевается на земле или пролетает слишком низко, но это больше в порядке самообороны. Инстинкт самосохранения срабатывает, как мне кажется, он ведь птиц не ест». «Сбить птицу языком?» — искренне удивился Волконский. Интересная подробность. Он слегка наклонился к диктофону и немного повысил тон. Не забыть поднять старые данные по мутировавшим чешуйчатым зайцам. Необходимо сравнить информацию на предмет тождественности повадок и внешних признаков. Замдиректора ЦА подкинулся на спинку стула, недовольно косясь на шумную компанию, входящую в кафе. Екатерина Игоревна, расскажите об особенностях поведения кролика перед выбросом. Как люди понимают, что это сигнал? Да, в общем-то, несложно понять, пожала плечами Кнопка. Он скулит жалобно, словно хныкает, его к рыте просится. Александр Константинович, я его редко вижу, за ним обычно специальный человек присматривает. Вряд ли я смогу рассказать много полезного, но если хотите, можете расспросить непосредственно владельца этого симпатичного зверька, пока есть такая возможность. Может быть, его рассказ вам чем-нибудь поможет? «О!» – воскликнул доктор наук. «Это было бы очень полезно! Вы можете организовать встречу? Что для этого нужно сделать? Выписать пропуск? Договориться со службой безопасности?» «Просто дойти до барахолки за оборонительным валом перед центральными воротами сателлита», – улыбнулась Кнопка. «Он сейчас там, делает покупки для поселения. Заодно посмотрите на кролика, если тот не спит». «Он берет животное с собой в поездки?» – Волконский привстал. «Кролик здесь?» «Конечно», — Кнопка посмотрела на него, как на человека, удивляющегося тому, что есть само собой разумеющиеся вещи. «Сегодня пятый день после выброса. Никто не хочет рисковать, а путь в другой конец ареала не близок. Чтобы попасть к Тиману, придется обогнуть Ухту. Так что, Александр Константинович, вы будете беседовать с владельцем кролика?» Она посмотрела на встроенный вейп-хронометр. «Если да, то надо идти сейчас. Вечереет, через полчаса они уедут». «Да-да, обязательно!» – воскликнул Волконский и торопливо замахал руками официанту, требуя счет. «Идемте, я обязательно должен его увидеть!» Едва они вышли на улицу, замдиректора ЦИАП поспешно устремился в сторону центральных ворот сателлита, увлекая за собой Кнопку и на ходу набирая номер на мобильном. «Алло, это Волконский!» – произнес он. «Мне срочно требуется покинуть сателлит. Предупредите охрану на выходе. У меня мало времени». «Нет, это дело получаса. Мне необходимо посетить рынок подержанных товаров, переговорить с одним из сталкеров, это наш проверенный партнер. Возможно, он окажется полезен для ЦИАП. Я пообщаюсь и сразу же вернусь». «Что?» «Хорошо, я возьму с собой охрану, если иных вариантов нет. Пусть сопровождают, только попросите их никого не пугать. Мне еще не хватало сорвать важные переговоры». «Да, да, договорились, большое спасибо». Доктор наук отключился и пояснил. Согласно распоряжению Совета директоров, ключевые сотрудники РАО не должны покидать пределы сателлита без сопровождения. Поэтому на КПП нам выделят охрану из числа тамошних солдат. Но вы не волнуйтесь, это более чем формальность. Они будут стоять в стороне и чем нам не помешают. «Раз так надо, пусть сопровождают», – пожала плечами Кнопка. «Не будем мешать службе безопасности выполнять свою работу. Только пусть не дышат в спину, еще кролика напугают». «Не волнуйтесь». «Подходить близко я им не позволю», – заверил ее Волконский, бросая взгляд на часы. «Мы успеваем? Сколько у нас есть времени?» «Получение охраны займет не более 5 минут». «Думаю, успеем. Время еще есть», – оценила Кнопка. «Если бы я знала, что для вас так важен подобный разговор, обязательно предупредила бы вас заранее. Вы уже извините меня, не сообразила». «Не стоит извиняться», – прервал ее Волконский. «Это целиком мой недочет. Мы регулярно беседуем уже который день, а я даже не подумал о том, что можно попросить о встрече. Вообще известно, что неприсоединившийся очень пугливый и не выходит к людям. Вот и КПП». «Минуту, Екатерина Игоревна, я улажу необходимые формальности». Они вошли в приземистую бетонную коробку пропускного пункта. Волконский подошел к дежурному офицеру охраны. Кнопка предъявила пропуск и прошла через турникеты. Выйдя на крыльцо снаружи, она остановилась дожидаться доктора наук и лениво огляделась вокруг. Территория сателлита была обнесена единым двухниточным железобетонным забором 4-метровой высоты, в котором имелось несколько ворот. В основном использовались центральные ворота, остальные были либо законсервированы, либо являлись служебными. Это сектор Джьер, непосредственно нефтепромысел сателлита.